«Теперь мне понятно, почему вы не маг», — кивнул ему я. «И по этой причине я не участвовал в делах рода. Меня просто не готовили на какую-нибудь значимую должность. Простите, но любви к родственникам я не испытывал. Как можно любить братьев, которые все детство шутят, называя тебя быком-осеменителем? Понимаю вас, дети жестоки. Мне и вправду было понятно его неприятие данной роли, тем более, когда-то дед предрекал мне подобное, и я изучал данный вопрос. Не стань я так быстро главой рода и князем, меня могли бы женить на какой-нибудь девушке из знатного рода. Она, наверняка, была бы из вассальной семьи, и, пока мой магический уровень оставался невысоким, мне светила бы участь производителя. Скорее всего, и магическое развитие мое ограничили бы, чтобы я не вышел слишком быстро в тираж. По итогу, я остался единственным мужчиной в роду, с двумя бывшими женами братьев и тремя их дочерями, продолжил Петр свой рассказ. Сейчас передо мной стоит одна задача – возродить род. У меня у самого уже два сына и на подходе третий, но магически мы все слабы. Только наличие алтаря в доме с самого рождения детей поможет моей семье получить хорошее магическое развитие. Мне это не светит, да и не нужно, а вот внукам не помешает. Он внимательно посмотрел на меня и после моего кивка продолжил. Моему старшему сыну уже 19, чуть старше вас. Мы подобрали ему отличную невесту. Если в доме появится алтарь, шансы на рождение сильных магов значительно повысятся. Хорошо, ваши мотивы мне понятны, согласился я с ним, задача мне вполне по силам. Пусть не завтра, но в течение полугода я вполне способен обеспечить вашу семью собственным алтарем. Я задумчиво побарабанил пальцами по столу. Петр мне нравился. Уверенный в себе, спокойный, говорящий четко и по делу. У вас есть какие-то вопросы и сомнения? Правильно поняв мой задумчивый вид, поинтересовался Петр. Есть. Зачем это нужно вам и вашей семье, я уже понял, но Самохин так до конца и не смог меня убедить. Зачем это нужно мне? Безусловно, я понимаю пользу наличия в роду подобной должности, но не думал так быстро брать на нее незнакомого мне человека. Петр был явно готов к подобному вопросу и сразу достал из кармана блокнот. Если позволите, я провел небольшой анализ вашего рода. Использовал только общедоступные сведения, сказал он, глядя мне в глаза, после чего открыл блокнот. В данный момент в ваш род входит группа компаний Богдановых. К тому же, у вас имеется оздоровительный центр в Хадыжинске, завод кремов там же и музыкальный лейбл. Уверен, что вы подумываете о наборе новых семейств в свой род, и это правильно. Род должен расти и развиваться. Это все я и так знаю, поторопил его я. Тогда перейдем к возможным проблемам. Вы перешли дорогу Трубецким, забрав земли, которые они считали своими. Открыто мстить они не станут. Скорее всего, втихую привлекут группу наемников для личного устранения. Вряд ли с ними будет работать хороший отряд. Глава Трубецких жаден до денег и имеет не лучшую репутацию. Будем считать, этот этап мы уже прошли, поделился я с ним информацией. Замечательно, Павел облегченно выдохнул. Получается, вы отбились. Трубецкой труслив и второй раз в открытую нападать не решится, так же, как и объявлять войну родов. Вы, все-таки, теперь князь. Думаю, вы уже отправили ему требование выплатить виру. После моего молчаливого кивка он продолжил. Заплатит по нижней границе, но на этом не остановится. Перейдут в экономическую плоскость. Уверен, в ближайшее время в производимом вами креме найдут что-нибудь вредное. Трубецкой имеет обширные связи в Москве. Ему не составит труда подпортить репутацию вашей продукции. На вашем месте я бы предупредил своих дистрибьюторов. На оздоровительный центр Трубецкой, скорее всего, не сможет надавить. Екатеринбург, не его вотчина. Зачем ему надо продолжать со мной воевать? Землю он все равно вернуть не сможет. Дворянская спесь, развел руками Петр. В принципе, он был прав и мотивы Трубецких мне были понятны, хоть я и не одобрял подобных методов. Я забрал у него землю. Пусть род ею не мог пользоваться последние 100 лет, но, думаю, не оставлял надежды решить эту проблему. Как бы то ни было, земли Трубецкие считали своими. Поскольку не смогут развязать настоящую войну, пакостить по мелочи точно будут. Что предлагаете с этим делать? Терпеть подобные выходки я не собираюсь. Когда Трубецкие сделают первый шаг, настанет наше время действовать, но для начала надо заручиться поддержкой некоторых родов. У самого Трубецкого в Москве имеется немало конкурентов, которые будут готовы поддержать вас в этом противостоянии. подробнее, заинтересованно бросил я. Род Котовых, например, с радостью потеснит Аркадия Трубецкого с должности заместителя министра образования. Московские аристократы, как пауки в банке, но при этом умудряются соблюдать равновесие. А вы, человек со стороны, пришли и поковырялись палкой в этом паучатнике. Я готов провести переговоры с нужными людьми. Трубецкие начнут пакостить, получат достойный ответ. Нам с радостью укажут на их слабые места. Честно говоря, мне не хочется лезть ни в какие свары и политику. У меня своих дел хватает. Но, с другой стороны, оставлять без ответа нельзя. Я лично знаком с большинством представителей высшей аристократии. Вы живете не в вакууме и, так или иначе, будете ущемлять чьи-то интересы. Вам придется выбирать, с кем дружить, а с кем враждовать, на какие приемы ходить, кому оказывать внимание в первую очередь, а с кем вообще не общаться. Всю эту часть работы я готов взвалить на свои плечи. То есть, у меня не получится просто жить в Екатеринодаре и заниматься своим делом, уточнил я. Вы теперь князь. Петр покачал в ответ головой с сочувствующим видом. Кстати, вместе с титулом у вас появились и обязанности перед империей. Если вы зайдете в свой личный кабинет, вам откроется доступ в княжеский раздел. Там лежат проекты будущих законов. Ваша обязанность – ознакомиться и оставить свой отзыв. Ну что сказать, несмотря на мой изначально скептический настрой, Петр Корсаков смог убедить меня в своей необходимости. Мы провели ритуал принятия в род, и Петр принес клятву, которую я засвидетельствовал с помощью магии аннулета. С Трубецкими мы решили поступить пока так. Петр лично отправится на встречу с главой рода и распишет ему наши возможные шаги. Уж очень мне не хотелось влезать в свару. Ну а если Трубецкие окажутся глупцами, мы готовы начать действовать. Затем Петр мне рассказал о преимуществах, которые дает княжеский титул. Например, я теперь мог пользоваться маголетами и добираться до Москвы всего за 2 часа. Вообще, маголеты были доступны и обычным людям. Да, недешевое удовольствие, но это еще полбеды. Проблема заключалась в том, что достать билеты было сложно, все обычно было забронировано на месяц вперед. Но для князей существует специальный отдел с небольшими маголетами должного уровня. Решил, что в Киев полечу на маголете. Интересно же попробовать новый для меня вид транспорта. Заодно передал Петру Корсакову папку на ознакомление с претендентами на принятие в род. Он обещал изучить. Мы договорились, что в ближайшие дни Петр отправится в Москву, наводить мосты с влиятельными аристократами. Заодно предложит и мои услуги по восстановлению и обслуживанию алтарей. Ответа от Никанора пока не было, что они там решат, до конца не ясно, а деньги нужны. Чем дальше, тем больше. Вечером я, усталый, пил чай в компании Араслана. Он достаточно долго сидел молча, но в итоге не выдержал. «Что вас беспокоит, Виталий?» Обратился он ко мне. «Не знаю, настроения просто нет», вяло ответил я ему. «Должна же быть причина», продолжил настаивать Араслан. «Вот смотрите, я, глава рода, да еще и князь, казалось бы, должен радоваться, а что-то не ощущаю особого удовлетворения. Оказалось, я совсем не готов к такому статусу». Сделав глоток чая, я продолжил свою исповедь. «В книжках все так просто. Вчерашний простолюдин становится дворянином, основывает род, достигает высот, преодолевает невзгоды, не поморщившись. Все ему аплодируют. В книжках и не такое напишут», — ухмыльнулся Араслан. «Только вот в жизни так не бывает. Вы поступили правильно, набрав достойных людей. Каждый должен заниматься своим делом. Самохин — руководить службой безопасности, Цыпка — управлять активами, а Корсаков — искать возможности и налаживать связи с аристократами. Вы же — стоять во главе этой цепочки и руководить всеми». Я с удивлением посмотрел на Араслана. Как он сразу понял суть моего беспокойства? Честно говоря, был всегда уверен, что глава рода он сам все решает. Конечно, должны быть советники, но у меня такое впечатление, что я просто стою в стороне, пока другие делают все важные дела. Что я есть, что меня нет. Подождите пару месяцев, столько работы навалится, что подобные мысли быстро испарятся. Вы сейчас просто устали, вам надо отдохнуть. Возможно, он прав, и моя минутная слабость обусловлена усталостью, так что я воспользовался советом мудрого Араслана и отправился спать. Следующие дни прошли отлично, От хандры не осталось и следа. Мы с Петром посетили Гольштейна и отобрали кандидатов на вступление в мой род. Составили договор для заключения с моими будущими вассалами и назначили обряд на 10 января. Он должен был состояться в моем особняке в Ахтарке. По словам Самохина, к этому времени несколько залов приведут в порядок, так что можно принимать гостей. Само обладание подобными землями придавало моему роду значительный вес, и уже было неважно, в каком состоянии сам дом. Богданов нашел отличных строителей, которые активно занялись ремонтом. У них имелись сильные маги, так что оказалось, что сроки можно значительно сдвинуть, имелись бы деньги. А на выходные Сан Саныч согласовал мне посещение прорыва. «Чувствую, вам надо развеяться», радостно потирая руки, сказал он, «а то эти ваши музыка и колледж не лучшим образом сказываются на вашем настроении. У меня же запись», попытался возразить я. «На оба выходных забронирована студия. Поздно, я 2 недели согласовывал, договорился с мастерами. В субботу идем в прорыв, а если останутся силы, в воскресенье можете идти в студию». Возражений у меня не нашлось. Действительно, хотелось развеяться, применить магию, не сдерживаясь, не зря же я каждое утро трачу на нее столько времени. Я уже 10 дней без перерыва занимаюсь музыкой, и это оказалось тяжело в моральном плане. Чувствовал себя, как выжатый лимон. Дорога до прорыва оказалась недолгой. Мы ехали на 4 машинах чуть меньше 2 часов. Со мной отправились Араслан, Самохин, Богданов и еще 3 мастера из Максютовых, с которыми я уже ходил в прошлый поход. Подъехав к посту, мы остановились и вылезли из автомобилей. Сам прорыв был небольшого размера, где-то около 30 квадратных километров площади. Если точнее, от границы до границы в самых дальних точках идти 1-1.5-2 часа. Возраст прорыва – 43 года, в центре его – небольшая застава, расположенная на вершине невысокой горы. Там же когда-то имелся и алтарь. Я стоял и наслаждался тишиной и спокойствием. Мы находились недалеко от вершины горы, высота которой составляла 1500 с чем-то метров. Здесь лежал снег и дул пронизывающий ветер, который заставлял кутаться в куртки и натягивать шапки, прикрывая уши. Вокруг был совершенно для этих мест обыденный пейзаж. На склоне рос негустой лес. Среди голых деревьев, лишившихся листвы, попадались темно-зеленые пятна елей и кусты можжевельника, присыпанные белым снежком. Даже не верилось, что стоит пройти 100 метров, и мы вступим в опасную для жизни зону, в которой обитают дикие измененные звери. Самохин поставил передо мной конкретную задачу – научиться пользоваться огненной магией. Благодаря фону, высасывающему энергию, огненное безумие мне не грозило. Так что я смело снял перстень с водным духом и переступил границу прорыва. На меня моментально накатила слабость, но я уже знал, как с этим бороться. Просто сжал мысленно в кулак каналы внутри себя. Магия все равно вытекала, но уже не такими темпами. «Итак, пусти огонь внутрь, сформируй огненный шар», — скомандовал Араслан. «Стоило нам удалиться от границы вглубь леса». Он снова выступал в роли моего наставника. Вокруг меня стояли мастера, бдительно сканируя окружающий лес на предмет опасности. Мы отправились в этот поход группой из 5 человек. Самохин сказал, что этого вполне достаточно, просто не будем заходить глубоко. По моей крови побежали искорки. Первый огненный шар получился небольшим, поскольку я сдерживался, второй – чуть больше. После него у меня появился азарт, хотелось пулять шарами во все стороны. Похоже, огненная магия начала влиять на мое сознание. Араслан предупреждал об этом, но было очень сложно держать себя в руках. «Остановись!» После того, как я срубил толстую ель 10 шаров, приказал Араслан. «Если бы это было так просто!» Проворчал я, пытаясь сдержать свой порыв. «Очень хочется разнести все вокруг!» «Дыши спокойно!» Тихим и уверенным голосом ответил наставник. «Идем дальше, побереги силы, не давай огню завладеть твоим разумом. Выпускай его потихоньку наружу, в каналы, через которые прорыв откачивает твою силу». Я последовал этим рекомендациям и ощутил, что прорыву не нравится энергия, забитая искорками. Ха, это интересно. Нагрузка на меня сразу упала. Похоже, моя энергия, смешанная с огнем, не слишком нравится прорыву. Он, конечно, продолжает ее выкачивать, но интенсивность явно снизилась. Мне сразу стало легче. «Барсы!» – раздался крик одного из мастеров. На нас с деревьев начали прыгать животные, отдаленно напоминающие снежных барсов. Но мы к этому были готовы. Мастера мгновенно покрылись защитными куполами. Я, правда, немного стормозил, но, К счастью, меня успел прикрыть Самохин. «Не спи!» – выкрикнул он. Закрывшись щитом, я начал кидаться огненными шарами. «У них стойкость к огненной стихии!» – выкрикнул Араслан, глядя на то, как мой очередной огненный шар просто растекается по меху барса. Араслан вынул саблю и мастерски начал рубить ею налево и направо, срубая хвосты и лапы животных и обогряя округу кровью поверженных врагов. Мы отбились безо всяких потерь и остановились передохнуть. Я включил кольцо истинного света, и на лицах сопровождающих расплылись счастливые улыбки. «Как хорошо!» — с благодарностью похлопал меня по плечу Павел Богданов. «Ненавижу это чувство, когда из меня вытекает магия. Начинаю себя ощущать стариком. А почему этот прорыв не закрыли?» — поинтересовался я. «Он же, вроде, небольшой, так и есть. К нам присоединился Самохин, но энергию сосет. Будь здоров, без твоего кольца до центра дойти практически нет шансов, а кольцо работает нормально только у паладинов аннулета», — поддержал его Араслан. «Вот и вся причина», — развел руками Павел. «Мы недолго стояли без дела, вскоре на нас вышли какие-то страшно уродливые животные. Они были мелкие, но при этом очень юркие. Тело, как у крысы, а голова лисицы. Острые зубы, удивительно прочная шкура и владение магией молний делало их весьма опасными. Сначала я пытался применять огненные заклинания, но толку было мало. Слишком много времени уходило на создание, да и прицельно стрелять по этим зверям я не успевал, верткие, заразы. Так что, по примеру Араслана, я взялся за саблю. С ней дело пошло, особенно после того, как я напитал ее магией света. Шкуры рубились на раз, а вот у остальных бойцов дела обстояли не так хорошо. Араслану требовалось чуть ли не 5 ударов, чтобы завалить одну крысу. Остальные отбивались ногами, усиленными магией, периодически болезненно морщась от разрядов тока, которыми их награждали мелкие твари. Самохин использовал шпагу. Ее колющий удар оказался самым эффективным средством борьбы. Кончик шпаги светился магией и протыкал зверей насквозь. В конце концов мы отбились от этого полчища мерзких созданий. В этот раз без ранения обойтись не удалось практически никому. Зубы у крыс были очень острыми, и даже у меня имелась пара глубоких укусов на ногах. «Не хватает нам Нина», – ворчливо произнес Араслан, заматывая мне раны бинтом, обработанным специальным магическим средством от инфекции. «Нам бы целительницу в рот», – мечтательно протянул Павел. «Нет уж», – категорично заявил я, – «я к этому пока не готов. Если что важное, всегда можем и Нина позвать. Разворачиваемся», – закончив с моими ранами, – поинтересовался Араслан. «Свою задачу мы выполнили. Ты огненную магию потренировал, в безумие не впал, так что можем идти. Еще пару раз сходим, привыкнешь усмирять агонии без прорывов. Неужели ты не хочешь дойти до центра?» Я с любопытством посмотрел на него. «Молодой глава рвется вершить подвиги», — ехидно произнес мой наставник. «Но, если серьезно, мы уже не так уж и далеко от бывшей заставы», — он задумчиво посмотрел вперед. «Отсюда были видны полуразвалившийся забор и остатки зданий. Нам оставалось пройти чуть меньше километра. Мы много потратили магии, а нагрузка увеличивается», — хмуро покачал головой Самохин. «Надо разворачиваться, не стоит рисковать. Мне хочется дойти до конца», — я недовольно посмотрел на него. В голове мелькнула мысль, что это безрассудство и, возможно, воздействие искорок в моей крови, но остановиться, пройдя большую часть пути, когда цель уже видна невооруженным взглядом, было выше моих сил. «Глава, у нас не было задачи попытаться закрыть прорыв. Вы рискуете не только собой, но и своими людьми», — сурово произнес Самохин. «Меня всего перекорежило от его слов Итана. Не стоит так давить», — тихо ответил я, — «ты забываешься. У меня хватит сил дойти до конца. Я здесь принимаю решение. Вы можете остаться ждать меня, но я пойду вперед. Араслан, ты со мной?» Я выжидательно посмотрел на него. «Пойдемте. Мне пока удается держаться. На этот раз я сумею пройти дальше Павла». Наставник слегка усмехнулся. Я сразу вспомнил, что в прошлый наш поход Араслан свалился без сознания почти у входа в особняк, а вот Павел, к моему удивлению, выдержал и дошел со мной до самого конца. Похоже, это задело Араслана, и ему хотелось доказать себе и окружающим, что он ничуть не хуже и на этот раз справится. «Вы оставайтесь здесь». Теперь уже я применил командный тон, обращаясь к Самохину и мастерам, которые в растерянности наблюдали за нами. «Идем», не оборачиваясь, я двинулся вперед. Глава 22. Я неторопливо шел вперед, отключив купол истинного света. Самохин с двумя мастерами провожали меня недовольными взглядами, а вслед за мной уверенно двигались Араслан и Павел Богданов. Давление прорыва усиливалось, я прекрасно чувствовал, как это место, пусть и обжигаясь, продолжает жадно вытягивать из меня магию. Как и говорил Араслан, в этом прорыве фон был гораздо сильнее. Он, как ненасытный комар, присосался к моим каналам. Тяжело, не выдержал Павел, слегка поведя плечами. Он держался прямо и уверенно двигался рядом со мной. По его внешнему виду практически не было заметно, что Богданов испытывает неудобство. Лишь излишне прямая осанка и закаменевшее лицо выдавали, что каждый шаг Павлу дается не так-то просто. Араслан промолчал, он весь отдался борьбе с прорывом. Зубы стиснуты, на лбу выступили бисеринки пота. «Немного осталось», — сказал я, дойдя до развалившегося каменного забора. «Можете вернуться». «Нет», — сквозь зубы простонал Араслан и первым перевалился через камни. Магический фон здесь был слишком тяжелым, он как будто с силой давил на плечи, пригибая к земле. В таком фоне не могли обитать даже местные измененные звери. Из информации, которую я почерпнул от Никанора и Араслана, это означает, что и разумных тут нет. Они-то как раз умеют местную магию преобразовывать, ослабляя тем самым нагрузку. Я поставил себе цель дойти до центральной точки прорыва и попробовать что-нибудь с ним сделать. Включил на мгновение кольцо истинного света, но на этот раз купол захватил слишком маленькую область и оказался очень тусклым. Кольцо начало со страшной силой пожирать мою энергию. Практически сразу погасил его, но даже это мне дало небольшую передышку, и я сделал следующий шаг, за ним еще один. Двигаться вперед, отключив сознание и стиснув зубы, я умел. Шаг за шагом я приближался к центру небольшой площади перед одноэтажным каменным зданием, поросшим мхом. Под моими ногами хрустел снег, ветер усилился, здесь ему не мешали ни деревья, ни строения. На площади мое внимание привлекла крупная воронка, висевшая в воздухе. Она была заметна только магическим зрением. Я видел, как в нее тянутся нити энергии от каждого из нас. Остановившись метрах в пяти, я услышал за спиной сдавленное ругательство. «Твою мать!» Успел выругаться Араслан и рухнул на снег без сознания. Рядом со мной с перекошенным покрасневшим лицом остановился Павел Богданов. «Дошли!» — хрипло произнес он, крутя головой. Богданов не имел магического зрения, хотя и был мастером. Точнее, мог его применить, если бы очень постарался, но тратить сейчас магию было глупо. «Да, стой тут, что ты чувствуешь?» — поинтересовался я, разглядывая воронку. Она была темно-серого, какого-то грязного цвета. «Не знаю», — Павел попытался пожать плечами, но бросил эту затею, «от области перед тобой исходит страх, что-то потустороннее, как в мистических триллерах. Не могу объяснить, но всей кожей ощущаю, что, если сделаю еще пару шагов вперед, умру. Там воронка, если использовать общепринятую терминологию, точка прорыва». Я обошел ее по кругу. Затем, решившись, сделал пару шагов и стоял теперь на расстоянии примерно метра. Надо что-то делать. Первым делом попробовал пропустить свою магию через кольцо истинного света и направить эту энергию в прорыв. Не сработало. Мне не удалось заставить кольцо даже светиться. Что же, есть другой способ. Я, паладин Аннулета, значит, надо пользоваться дарованной мне энергией. Потянувшись к браслету рода, я направил его энергию к прорыву. Воронка дернулась. Что, не понравилось? Усмехнулся я. А если так, я вынул свою саблю и влил в нее энергию Аннулета. Оружие в моих руках засветилось, переливаясь всеми цветами радуги. И почему я раньше так не делал? Резко шагнув вперед, я с размаху ударил по воронке, разрубив ее на две части. Затем еще раз, и еще. После первого удара прорыв уменьшился. После второго и третьего скукожился до размера теннисного мячика, а потом с оглушающим хлопком исчез. На меня сразу накатило непередаваемое облегчение. Магия начала возвращаться. Голова прояснилась, плечи распрямились, а по лицу расплылась улыбка. «Я смог, я сделал это. Я опять свалился», — раздался позади голос, полный разочарования. Обернувшись, я увидел Араслана, сидящего на снегу и с недоумением поглядывающего на меня. «Ничего не помню. Шел, казалось, нормально держусь, а потом, раз, сижу на снегу, а ты рядом стоишь с саблей». Он потряс головой, что я пропустил. «Свалился», — подтвердил Павел, протягивая ему руку и помогая подняться на ноги. «Было очень тяжело, но наш глава справился. Порубил в мелкие клочки этот клятый прорыв. «Ты его видел?» – удивился я. «После первого твоего удара воронка стала видимой, хотя у меня уже все плыло перед глазами», – признался он, – «жуткое зрелище». «Ну, отлично», – отряхиваясь от налипшего снега, – проворчал Ларасслан, – «опять я все пропустил». Сделав пару шагов, я прошел там, где располагалась воронка, ничего не чувствую. Если не знать, что здесь был прорыв, даже не догадаешься. «Никаких следов», – разочарованно произнес я. Честно признаться, надеялся, что получу какую-нибудь энергию, но нет, было совершенно пусто. В каком-то из этих домов был алтарь, напомнил мне Ларасслан. Он достаточно быстро оправился. Пока мы стояли и разговаривали, до нас добрались Самохин с двумя мастерами. Справился, констатировал он, остановившись рядом со мной. Угу, ищем алтарь, напомнил о себе Павел. Давайте, мы разбрелись по площади, заглядывая в дома. Их тут было примерно 10, все очень старые, одноэтажные, но при этом достаточно хорошо сохранившиеся. Окна были целы, как и двери. Скорее всего, люди покидали это место хоть и в спешке, но достаточно организованно, и успели забрать большую часть своих вещей. Ларасслан спокойно ломал замки на рамах, которые уже порядком рассохлись, поэтому хватало пары ударов, чтобы их открыть. «Здесь!» – услышал я крик Павла. Он стоял у ничем не примечательного здания, расположенного практически на краю обрыва. Подойдя к нему, я обнаружил, что у этого дома даже нет двери. Зайдя в единственную комнату, я увидел на постаменте алтарь, почерневший и сильно растрескавшийся камень, точнее, груду мелких камней, которая до сих пор каким-то образом сохраняла былую форму. Ткнул пальцем, и они рассыпались. Здесь не было ни капли энергии. «Вот и весь алтарь», — с грустью произнес я, глядя на обломки, лежащие под моими ногами. Он не выдержал энергии прорыва. «Жалко», — Самохин покачал головой, — «что будем теперь делать?» В плане, я вышел из дома и остановился, любуясь открывшимся мне видом. Передо мной лежали горы, покрытые снегом. Солнце поднялось уже достаточно высоко и освещало ярким светом долину, отражаясь от заснеженных склонов. Снега пока было не очень много, и то тут, то там выглядывали черные камни, облепившие склон, как мелкие букашки. «Ты закрыл прорыв, можешь подать заявку на родовые земли», — пояснил он. «Имеет смысл?» «Нет, придется платить налоги, да еще и обустраивать. Ты же теперь князь, не положено держать свои земли в запустении». Вот и ответ. «Закрыл и закрыл. Потренировался, сделал доброе и полезное для империи дело». «Да уж», — протянул задумчиво Самохин, — «молодец. Но, с другой стороны, есть жирный минус. Где ты теперь будешь тренироваться?» Это был самый близкий к дому прорыв. К тому же, небольшого размера, достаточно безопасное место. «Не стоило спешить», — поддержал его Ларасслан. «Я, конечно, найду другое и договорюсь. Но на следующем, боюсь, от тебя уже будут ждать, что ты его тоже закроешь. Ладно, поехали домой, что-нибудь придумаем». У небольшой сторожки со шлагбаумом, преграждающим вход в прорыв, за столом, расположенным под навесом, собрался десяток солдат. Было время обеда, и они наворачивали суп из тарелок, поглядывая на нашу группу. Мы приблизились, и старший по званию лениво поднялся из-за стола нам навстречу. «Все живы?» Он наглядел нас, обратив внимание на бинты, которые были на каждом из нашей группы. «С крысами познакомились», — немного снисходительно ухмыльнулся старший. «Отбились», — кивнул ему Самохин. «Молодцы», — он начал разворачиваться, желая поскорее сесть обратно за стол. «Прорыв закрыт», — решил вставить свое слово я. «Как?» — военный вопросительно взглянул на меня, потом перевел взгляд на Самохина, инстинктивно почуяв в нем родственную душу. «Совсем», — кивнул Александр, — «так что готовьте доклад». «Закрыл князь Шувалов Виталий Алексеевич», — он кивнул в мою сторону. «А, завис на мгновение военный, это что, нас теперь отсюда уберут?» «Безусловно. Хорошей службы», — попрощался с ним Самохин, и мы направились к машинам, оставив за спиной озадаченного военного. По дороге домой обсуждали, стоит ли и дальше закрывать прорывы. Самохин настаивал, что я должен просто тренироваться и осваивать огненную магию. Его основной аргумент: пока род не встал крепко на ноги, не следует привлекать к себе лишнее внимание. На мое возражение, что внимание мне и так обеспечено, и вообще, его работа — как раз разбираться с возможными проблемами, Сан Саныч заявил, что тогда надо собирать нормальную родовую дружину, оснащать ее всем необходимым, предоставлять жилье, а это — время и деньги. Пришлось признать, что он прав, пока не стоит торопиться. Араслан, напротив, желал закрывать прорывы. Он заявил, что в следующий раз точно сможет совладать с давлением и лично примет участие в ликвидации прорыва. Павел поддержал их обоих, мол, тренировки – это хорошо, но, если будет возможность и попадется подобный прорыв, почему бы его и не закрыть? Мы этим никому не мешаем, а Петр Корсаков наверняка придумает, как из этого извлечь прибыль. В итоге, так и решили. Если прорыв будет небольшой, и мы сможем нашей маленькой компанией одолеть его, то закрываем, а если здоровый, как был в Ахтарке, не будем усердствовать. В том походе погибло 3 человека, и это при том, что с нами была Нина. Не стоит лезть на рожон. Домой я вернулся не слишком поздно и сразу засел за уроки. На следующей неделе предстоят зачеты практически по всем предметам. Надо нормально подготовиться, чтобы не ударить в грязь лицом. Закончив, плюхнулся на кровати и включил телевизор. Давно у меня не выдавался свободный вечер, чтобы просто поваляться в кровати и посмотреть какое-нибудь кино. Вспомнил, что переживал, мол, набрал слишком много начальников в свой род, и усмехнулся. Прав был Араслан. Даже большое количество людей, способных принимать решения, не могут обеспечить мне полную свободу. Но, если бы их не было, развитие застопорилось бы. Это не подлежит сомнению. Или мне пришлось бы бросить музыку и учебу и заниматься только текущими проблемами, или, как сейчас, делегировать и осуществлять общий контроль. На следующее утро мы с Арасланом позанимались магией. На этот раз я даже рискнул вызвать искорки, не надевая перстень. Мой контроль явно улучшился всего после одного посещения прорыва. Огненная стихия бродит внутри меня, а желания спалить все вокруг нет. Радостно улыбаясь, поделился я с Арасланом. Ты только не усердствуй. Попробовал, и убери ее. Сможешь? Сейчас, растворить искорки оказалось тяжело, но я с этим справился. Хоть на мгновение меня и пробил холодный пот, когда я почувствовал, как огненная стихия сопротивляется, не желая меня покидать. Однако усилием воли мне удалось задавить стихию, мысленно пообещав, что еще не раз к ней обращусь. Вижу, было непросто, а Раслан внимательно за мной наблюдал. Уф, согласился я с ним, вытирая со лба выступивший пот. Но я справился. Это было хорошей новостью. Еще немного, и, возможно, мне удастся научиться контролировать огонь. А главное, даже эти несколько минут пребывания во мне стихии обеспечили огромный заряд бодрости. Запись в студии прошла на ура. Всю прошлую неделю я доводил песни до ума, и на этот раз за один день мы записали все 3 оставшиеся. Звукорежиссер обещал их свести за пару дней и сразу выслать. Поручил Арсену подобрать подходящие фотографии, сделать обложку диска и выложить его сразу на всех площадках. Он в этом деле стал уже неплохо разбираться, так что я был уверен, справится. На этот раз решили обойтись без клипа. На него просто не осталось ни времени, ни сил. По итогу, мы отлично поработали, и результат меня вполне удовлетворял. Я понимал, что, конечно, можно было песни получше сделать, в плане аранжировки. Но даже то, что получилось, на голову превосходило обычные эстрадные песни. У нас были хорошие слова, мелодия, вокал. Даже несколько гитарных соло запилили. На следующий день в колледже меня ожидали 2 зачета. Один по биологии, второй по физике. Если насчет первого у меня сомнений особых не было, то физика в прошлом мире мне давалась с большим трудом. Все-таки я причислял себя больше к гуманитариям, и с точными науками возникали проблемы. В этом же мире у меня, как говорится, пошло. Математика, геометрия, физика и химия усваивались мной не в пример легче. Возможно, сказывается багаж знаний, полученный вместе с этим телом, а может, то, что я не зевал на уроках, да и дома занимался не в пример усердней, чем раньше. В общем, оба зачета я сдал на отлично. У выхода меня остановила Екатерина Игоревна. Виталий, она надменно посмотрела на меня, это тебе. Предложение от моего рода, и женщина протянула мне запечатанный конверт. Что в нем? Решил уточнить я, убирая конверт во внутренний карман пиджака. Не знаю, ответила целительница сквозь зубы. Похоже, она была недовольна сложившейся ситуацией и тем, что ее не ввели в курс дела, отстранив, как не справившуюся, предложение от моего отца. Посмотрю, кивнул я ей на прощание. Спустившись по ступеням, сел в подъехавшую машину и раскрыл конверт. Там было приглашение на обед, который состоится в особняке Демидовых, расположенном в Киеве. Приглашение было выписано на 4 января. Похоже, глава рода прекрасно знал, что у меня 3-го концерт, а 5-го – бал, именно 4-е число, вроде как, свободно. Отклонять приглашение смысла не было. Меня по-прежнему интересовали те возможности, которые сулит сотрудничество с этой семьей. Пополнить свой род мастерами, заработать деньги. От такого нет смысла отказываться. Главное – обговорить условия. Но, думаю, мне удалось себя поставить так, как нужно, и род Демидовых оказался в той ситуации, когда я им требуюсь гораздо больше, чем они мне. В таких условиях всегда легче вести переговоры. Петр Корсаков уверенно поднялся по ступеням крыльца родового особняка Алехиных. Прислуга, приняв пальто, проводила его в кабинет главы рода. «Петр, давно не виделись». Михаил Алехин поднялся навстречу и заключил Петра в дружеские объятия. «Я смотрю, со времени нашей учебы ты практически не изменился. Чего нельзя сказать о тебе?» Петр дружески похлопал по плечу Михаила. «Смотрю, ты стал солидным, отъелся, повзрослел. Настоящий глава рода». Михаил Алехин сиял. Дорогой костюм сидел на нем безупречно, слегка полноватая фигура компенсировалась широкой улыбкой и радушным видом. Глядя на него, сразу было понятно. «Перед тобой успешный аристократ, у которого все в этой жизни сложилось. Что есть, то есть». Он с улыбкой развел руками, угостишься. Михаил достал 2 бокала и под одобрительным взглядом старого приятеля разлил коньяк. Когда оба уселись и отпили по паре глотков, Михаил на правах хозяина сразу перешел к делу. «Ты же не просто так решил навестить меня, давай сразу к делу, а уже потом ты же останешься на ужин. Вспомним былое, расскажешь о своей жизни, о детях. Сразу видно, что ты теперь глава рода». «Изменился», Петр одобрительно кивнул. «Тут ничего не попишешь», — согласился с ним Михаил и выжидающе замолчал. «Ты прав, не просто так я к тебе заглянул, я теперь не сам по себе. Представляю княжеский род Шуваловых, можно сказать, правая рука князя, так как они были старыми друзьями». Петр мог позволить себе некоторые вольности в разговоре с Михаилом, поэтому беседу вел не в официальном, а, скорее, в дружеском тоне. «Погоди», — удивился Михаил. «Корсаковы присягнули княжескому роду, не ожидал от тебя. Ты же все время твердил, что сам да сам, отказывался от помощи друзей. Выходит, не справился? Ну, как тебе сказать?» Петр покрутил в руках бокал с коньяком. «Справиться-то справился. Рот поднял, с долгами расплатился. Сам знаешь, в какой я был ситуации». «Это да», — согласно кивнул Михаил. «Не уверен, что я бы вылез из подобной. Так, и что дальше?» «Вот и я задумался. Что дальше? Как расти, куда развиваться? Моя семья хоть и стоит на ногах, но не так уж и устойчива», — откровенно делился Петр. «Надо расти, пора думать о детях и внуках. Ты сам мне когда-то предрекал, что я либо создам свой род, либо войду в другой. Что же, Михаил, ты оказался прав». Было видно, что Алехину приятно слышать слова Петра. Он одобрительно кивал, отпивая коньяк маленькими глоточками. «В современном мире самостоятельно много денег не заработаешь. А если и заработаешь, то не факт, что удержишь», — поучительно произнес Михаил, соглашаясь с другом. «Жаль, что ты не выбрал наш род. Шувалов может дать то, что не способны дать другие». Петр развел руками. «Подожди», — Михаил на мгновение замер и удивленно посмотрел на Петра. «Тот самый Шувалов, паладин Аннулета, ты вошел в его род?» «Тот самый», — с улыбкой кивнул Петр, радуясь, что Алехин не теряет хватку и моментально сопоставил данные, придя к правильному выводу. Они оба учились в университете управления на направлении аналитика. Уже тогда Алехин готовился принять свой род и отличался скоростью анализа от многих учеников, уступая только Корсакову. «Хороший выбор», — мгновенно успокоился Алехин. «Поздравляю». Он сразу оценил все плюсы и минусы, понял, что Петр принял правильное решение, и теперь искренне радовался за своего друга. «Благодарю», — Петр чинно кивнул. «Как представитель рода Шувалова, хотел бы сделать тебе предложение, от которого я не смогу отказаться», — улыбнулся Михаил. Он соскучился по беседам с Петром. «Здорово, когда два умных человека думают на одной волне, при этом понимая друг друга с полуслова. Конечно, кто в здравом уме откажется вернуть свои земли? О, подробнее». Заинтересовавшись, Михаил придвинулся поближе. «Тебе со второй женой перешли родовые земли в районе Мариуполя?» «Да, к сожалению. Ты же знаешь, что там прорыв. Так что земли, вроде как, и есть, но толку от них ноль. Я бы сказал, даже минус. Пока земли числятся за моим родом, расходы по содержанию военного гарнизона оплачиваются из моего кармана. Так что приданое мне досталось так себе». Этакий чемодан без ручки. А отказаться от них, уронить честь. Мой род может очистить твои земли от прорыва, буднично произнес Петр, наблюдая за реакцией друга. Тот задумался, что-то высчитывая в голове. Видно, что Михаил принял предложение всерьез и уже прикидывает, что и как лучше сделать, и сколько финансов он готов на это выделить, и в какую сумму мне обойдутся ваши услуги. 5 миллионов рублей. Мы готовы взяться за дело в 20-х числах декабря, улыбнувшись, добавил Петр. Почему так недорого? Михаил с удивлением посмотрел на собеседника. Вы же на этом рынке одни. Будь я на твоем месте, начинал бы торг с 50 миллионов. Это дружеское предложение. Кроме денег, мне от тебя потребуется сущая мелочь, приструнить Трубецких. Я вчера с ними общался, чувствую, закусили у дела. Не желают мирно решать возникшую проблему. Это насчет их усадьбы в Подмосковье, уточнил Михаил и после кивка друга продолжил. Трубецких понять можно. Твой Шувалов для них – никто. Они – представители старого рода с многовековой историей. И все эти годы Ахтырка являлась их личным владением. Почти 100 лет на этой земле был прорыв. Ну, это не мешало им считать эту землю своей, возразил Михаил, но не вижу смысла спорить. Твои условия меня устраивают, только я хотел бы лично принять участие в освобождении своих земель, а на Трубецких я управу найду. Все-таки мой дядя, министр образования Российской империи, непосредственный начальник старшего Трубецкого. Постой, он с подозрением посмотрел на Петра. Так ты не по дружбе ко мне обратился, а из-за моего дяди? Безусловно, это тоже сыграло свою роль, ничуть не смутившись, кивнул Петр. Но, согласись, цену с тебя я запросил совсем небольшую. Молодец, Алехин похлопал в ладоши, и интересы Шуваловых блюдешь, и о дружбе не забываешь. Следующие полчаса они обсуждали детали предстоящей сделки, а затем, довольные друг другом, отправились ужинать. Впереди была длинная ночь, которую старые приятели собирались заполнить разговорами и воспоминаниями. Глава 23. Глава 23. Каждый день по 2 зачета. Кто придумал эту учебу? Ругался я, выходя из колледжа после сдачи очередных экзаменов. Чувствовал себя, как выжатый лимон. Сегодня был зачет по истории Российской империи начала 20 века, и мне пришлось приложить немало усилий и серьезно напрячь свой мозг, чтобы не провалиться. Я даже прибег к ускорению мозговой деятельности с помощью магии. Слишком уж сложные оказались вопросы, и преподаватель меня допрашивал с большой дотошностью, явно пытаясь завалить. Думаю, для него не секрет, что предыдущий преподаватель истории лишился места после моей жалобы. Правда, я не уверен, что ключевую роль сыграла именно моя записка. По мне, так Аристарх сам виноват, подстрекал учеников идти на демонстрацию. Не стоит смешивать учебу и политику. Выйдя на улицу, я вдохнул морозный воздух полной грудью. В Екатеринодар наконец-то пришла зима, на градуснике было примерно минус 5 градусов. Жалко только, снега не было. Лишь замерзшие лужи говорили о том, что температура ниже нуля, да пронизывающий ветер намекал, что пора сменить пальто на теплую куртку. Подъехал мой автомобиль, и я запрыгнул внутрь, потирая уши, которые на ветру достаточно быстро начали мерзнуть. Предстояло ехать к Никанору, а моральных сил после зачета не осталось. Тем не менее, сейчас не время лениться. Да и любопытно, зачем он меня вызвал? Неужели так быстро пришел ответ от его начальников? Хотя чего гадать, через полчаса все узнаю. Никанор меня встретил приветливой улыбкой. «Добрый день, Виталий Алексеевич. Поздравляю вас с закрытием прорыва». Он жестом пригласил меня присесть. «Вы делаете большое дело, но, насколько я понял, отправились туда практически без подстраховки. 6 человек, слишком мало для столь опасного похода. Вы не должны так собой рисковать». «Так получилось», — я развел руками. «Будь передо мной кто-либо другой, я бы ответил жестче. Мол, это не ваше дело. Я дворянин и князь, и сам решаю, что для меня рискованно, и как поступать». Но Никанор сейчас играл роль заботливого дядюшки, и хамить ему не возникало никакого желания. Я лишь вопросительно изогнул бровь, намекая, что не слишком доволен его словам. «Понимаю, вы скажете, лезу не в свое дело, но я пекусь о благе империи. Молодой, активный паладин – это благо. Вы со мной согласны?» Я не мог не кивнуть в ответ. «Когда он жив и здоров, то способен принести очень много пользы империи, которая взрастила этого человека. Но если паладин погибнет, не волнуйтесь, я трезво оценивал свои риски. Опасности не было», — серьезно ответил я, слегка поморщившись. Хорошо, я верю в ваше благоразумие. Просто напоминаю, будьте осторожны, вы можете принести много пользы, не стоит понапрасну рисковать. Если вдруг вы столкнетесь с проблемой, лучше отойти и подумать, поискать решение на холодную голову. В этом нет ущерба чести. Так вот в чем дело. Он видит во мне молодого гордого аристократа, который не умеет отступать. Для местных честь важнее всего, и лучше погибнуть, чем отступить. Конечно, со стороны, наверное, так все и выглядит. Особенно, если вспомнить мои конфликты, включая ссору с Курбатовым, когда я угрожал ему огненным шаром, который вот-вот мог разорваться в моих руках, похоронив нас обоих. На деле же я весьма расчетлив и осторожен. Правда, не в тот момент, когда во мне плещутся искорки. А ведь именно они толкнули меня сказать «нет» Самохину и двинуться прямиком к сердцу прорыва. Но, даже зная об этом, я бы снова поступил так же. Опасности я в тот момент не видел, да и отступить всегда мог. Прорыв был небольшого размера, так что дойти до границы, не потеряв сознание, я бы сумел. «Я учту ваши пожелания», — сухо ответил я Никанору, «и не планирую рисковать собой понапрасну. Но и посещение алтарей несет в себе немалый риск. Я в этой области практически ничего не умею, а вы скрываете от меня сведения. Уже не раз я просил вас поделиться со мной информацией о паладинах Аннулета. Уверен, это снизило бы мой риск, да и работу свою я смог бы выполнять более эффективно, продолжая приносить пользу империи. Информацию я запросил», — устало вздохнул Никанор, «как только мне ее предоставят, сразу вам позвоню. Вы меня позвали, только чтобы отчитать, желание общаться с Никанором совсем пропало. Братство одобрило ваше предложение, и на меня взвалили ведение переговоров по восстановлению и обслуживанию алтарей. Он всем своим видом показывал, как сильно недоволен, но мне было на это чихать. Я готов платить неплохие деньги за услуги братства по посредничеству, и не моя вина, что эти обязанности взвалили на плечи Никанора. Вот и хорошо. Мне приятно продолжать работать с вами, все-таки мы уже не раз вместе выезжали к алтарям. Я решил слегка задобрить Никанора. Похвала, она всем приятна, даже паладинам братства. К тому же, я не кривил душой. Лучше уж работать с Никанором, которого я знаю, и примерно понимаю, чего от него ждать, и как он ведет дела, чем мне пришлют другого человека. А в том, что братство не оставит мою деятельность без контроля, можно было не сомневаться. Надеюсь, и вам лично будет перепадать какая-нибудь часть заработанных денег, а вот это уже не ваше дело, — сурово ответил он и, вздохнув, продолжил. К счастью, мое участие будет, в основном, сводиться к организации выезда и согласованию с вами мест и дат. Братство будет принимать заявки в разных городах, отбирать наиболее важные и пересылать мне. Хорошо, я думаю, с моей стороны будет Самохин. Он с вами будет все согласовывать. У меня просто нет на это времени. Как и у меня, — недовольно скривившись, тихо произнес Никанор, но потом широко улыбнулся. На самом деле, это все рабочие моменты, которые мы достаточно быстро отладим. Просто хотел тебе сообщить, что мы готовы работать с паладином Аннулета. Ну и еще раз поздравляю с закрытием прорыва. Он поднялся и пожал мне руку. После этого достал бумаги, которые ему прислали из Москвы. Внимательно все прочитав, я поставил свой автограф. Условия были хорошие. Паладины братства берут на себя все согласования и организовывают мой выезд, причем за свой счет. За это забирают 30% от суммы. Сначала я хотел возмутиться, процент показался мне немаленьким, но потом решил оставить так, как есть. Все-таки у них имеются представительства практически в каждом крупном городе, к тому же, достаточно влияния и на чиновничью братью. Так что братство сможет оперативно решать все вопросы. Это удобно и, наверное, стоит тех денег, которые я буду им отдавать. Кроме того, мне ничего не мешает продолжать работать с родами, которым нужны мои услуги, напрямую. Так что пусть будет 30%. Начнем сотрудничать, а там посмотрим. Следующие дни прошли, как в тумане. По вечерам репетиции, потом домой, готовиться к зачетам. Утром колледж, учеба, зачеты и снова репетиции. Одно радовало. С каждым днем приближались каникулы, время, когда можно будет наконец-то выспаться и отдохнуть. В пятницу у меня приняли экзамен по магическому искусству. Вот как так, обучать отказались, а экзамен сдавать должен. Зачет был по защитным заклинаниям. Скорость формирования моего щита признали на уровне учитель 3-4 ранг. Мощность на границе с мастером. По итогу, в табель записали учитель пятого ранга, нечто среднее, в общем, я не возражал. Со скоростью у меня, и правда, большие проблемы. Хоть и отрабатываю нужные заклинания каждое утро, но времени прошло еще не так много, чтобы показать достойный результат. А вот зачет по медитации я провалил. Ну никак не получается войти в нужное состояние. Только начинаю расслабляться, падает контроль и появляются искорки. Даже перстень водной стихии не помогает. Он нужен только на крайний случай, если уж я совсем пойду в разнос, а в быту, просто красивое украшение. Так что преподаватель дал дополнительное задание и взял с меня обещание, что буду усердно тренироваться. Кому нужен маг, который не в состоянии контролировать себя? Наконец-то наступили долгожданные выходные. В колледже начинаются каникулы. Последний день посещения, понедельник, и тот считается праздничным. Соберутся оба курса в актовом зале. Посмотрят представление, которое приготовили ученики, послушают выступление. Говорят, Агата обязательно выступит, мне же удалось соскочить. Обо мне прознали слишком поздно, когда программа уже вовсю готовилась. Несмотря на это, усердно пытались запихнуть, но я отбился, пообещав выступить в мае, на празднике в честь окончания учебного года. Каникулы у нас длинные, с 20 декабря по 15 января. Многие уезжают целыми семьями в теплые края. Сейчас очень популярно ездить в Индию, но мне пока не до заграничных поездок, хотя финансы и позволяют. Петр Корсаков отчитывался передо мной о проделанной работе. Всю неделю он провел в Москве, налаживая отношения моего рода с местными аристократами. «Жениться вам надо, это очень важно», – первым делом выдал Петр, когда мы после его отчета спустились в гостиную. «Поддерживаю», – не удержался Самохин, одобрительно кивая головой. «Вот делать мне сейчас больше нечего». Я махнул рукой и, налив себе чая, сел за стол. «Нет, я это говорю абсолютно серьезно», – продолжал настаивать Петр. «Пока вы не женаты, иметь с вашим родом дела никто не будет, только разовые договоры. Что за ерунда? У меня в группе из ровесников никто не женат, и ничего, живут нормально. У вас в группе нет ни одного действующего главы рода. Даже ваши будущие вассалы задумались о целесообразности вступления в род, когда узнали, что глава один, не женат и не имеет наследников. В случае вашей гибели, кому перейдет алтарь? Вряд ли он признает кого-нибудь из нас, кому перейдут вассалы. Как вообще алтарь отреагирует? Были случаи, когда маги вассальных родов очень сильно падали в уровнях, некоторые теряли здоровье и даже жизнь. Петр был очень серьезен, пытаясь донести до меня эту информацию. Не думал об этом, честно признался я и обвел взглядом всех собравшихся. Александр Самохин, Петр Корсаков, Араслан Максютов. Все сидели молча и ждали моего ответа. Хорошо, если я решу вопрос с алтарем и наследником, проблем не будет, женитьбу можно будет отложить, в принципе, задумчиво протянул Корсаков, если вы выберете кого-нибудь из своего рода, и алтарь будет готов его признать, это снимет вопрос необходимости женитьбы, но я бы все равно его не откладывал надолго, вы уже сильный маг, и изменения в вашем организме начались, еще лет 5, и шанс зачать ребенка станет минимальным, я тебя услышал, как думаете, Павел Богданов подойдет на роль наследника. Выбора у меня особого не было. Корсакова я пока слишком мало знаю, чтобы делать наследником. А Раслан вообще не мой человек, а Самохин и сам не согласится. Не его это дело. Остается только Павел. Если он согласится, это будет хороший вариант, поддержал меня Самохин. Достойно, кивнул Раслан. Он знал Павла дольше всех. Он хороший глава семейства и не даст пропасть вашему роду. Ознакомьтесь. Петр протянул мне папку с бумагами, здесь список ваших возможных невест, все из высшей аристократии, но не являются прямыми наследницами, так что их можно будет забрать в свой род. Некоторые из них будут на имперском балу в Киеве. Внимательно пролистав папку, я с удивлением обнаружил несколько знакомых фамилий. Елизавета Чернышова, я удивленно посмотрел на Петра, ей же всего 14 лет, с этого возраста можно заключать помолвки. Она, вторая дочь в семье, главой рода не станет. Хороший вариант, как вторая жена. У нее недавно был день рождения, и предложения Степану Георгиевичу уже поступают. Вы знакомы, можно обозначить ваш интерес. Знакомы, признался я, но нет. Сейчас у меня никакого интереса к Лизе не имеется. Может быть, лет через 10, но не раньше. Как я говорил, это не имеет значения. Просто присмотритесь к ней. Ладно, я обреченно кивнул. проще пообещать, чем спорить. Александр, обратился я к Самохину, Петр договорился с одним родом об очистке их земель от прорыва. Подготовь все, думаю, в среду отправимся. Будет сделано, кивнул тот. Ну вот, наконец-то я, как истинный глава рода, раздаю команды. Именно так я и представлял себе эту должность. Кстати, сколько денег мне пообещали? Как-то забыл спросить. Петр сразу сообщил, что мне заплатят и, бонусом, решат проблемы с Трубецкими. Мне подобное не слишком понравилось. Хотелось справиться самому. Показать, что мой род что-то дозначит. Взять наемников и мастеров, выбить дверь в родовом доме Трубецких и заставить главу этого рода склонить предо мной голову. Но я такой вариант даже озвучивать не стал, понимая, что это слишком по-детски. Что поделать, моему телу 18 лет. Гормоны играют, да еще и эти искорки нашептывают. Наваляя ему, глава, Петр с укором посмотрел на меня. Да что опять не так, не выдержал я осуждающего молчания соратников. Прошу вас, больше никаких вопросов о деньгах, ни в каком виде. Вы, князь, у вас есть свои люди. Мы решаем все вопросы и заботимся о благосостоянии рода. Вас это не должно интересовать. Вы можете отдать любой приказ, купить новую машину, особняк, маголет, все, что угодно, и не думать, хватит у вас денег или нет, и где их брать. Это теперь не ваша забота. Да понял я, понял. Раздраженно махнув рукой, пробубнил я. Петр, конечно, делал благое дело, пытаясь слепить из меня настоящего князя, и я старался не слишком сопротивляться. Но вот так взять и не думать о деньгах было сложно. А что, я могу купить маголет? Зацепился я за его слова. Конечно, Петр уверенно кивнул, у многих князей есть свои маголеты, да и вам бы пригодился. Тем более, если планируете ездить по империи и заниматься алтарями. Расстояния у нас не маленькие. Наверное, дорого его содержать, вслух задумался я. Нужен обслуживающий персонал, летчики. Хотя можно маголет сдавать в аренду, когда мне он не требуется. Может даже и заработать удастся. Князь, чуть ли не хором укорили меня собравшиеся. Да ладно вам, я пошутил. Понял уже, никаких разговоров о деньгах. Араслан с подозрением посмотрел на меня, но промолчал. Он знал меня лучше всех остальных, поэтому серьезно сомневался в моей искренности и был прав. Сидя в машине, которая везла нас в Мариуполь, я смотрел в окно. Погода сегодня выдалась морозной, ярко светило солнце, и в автомобиле было жарковато. Пейзажи были скучными и однообразными. Поля, присыпанные снегом, огороженные высокими стрелами серых южных тополей, которые уже давно сбросили листву. Прошло уже полгода, как я появился в этом мире. С гордостью могу признать, что достиг я многого. Правда, не того, о чем мечтал. Теперь я, глава рода и князь, да и маг, по местным меркам, вполне достойный. Пару лет практики, так и вообще буду считаться одним из сильнейших. Правда, не так я представлял себе жизнь в новом мире. Да, кто-то меня осудит за мои мечты, лениться и наслаждаться жизнью, но я не такой человек, чтобы быть революционером или локомотивом. Что плохого в желании быть богатым и известным, и при этом независимым и счастливым? Но в мире аристократов, получается, сначала надо стать сильным, и только тогда можно выполнять остальные пункты плана. Иначе о независимости можно забыть. Что тут можно сказать? Я принял правила игры, сменил приоритеты. Спасибо Борею, я этому миру нужен в качестве паладина. Значит, буду двигаться в этом направлении. Но и о своих интересах не собираюсь забывать. Через 10 дней у меня концерт, знаковое событие, к которому я старательно готовлюсь. Пока мы ехали, пару раз видел рекламные щиты с моим лицом и приглашением на первый сольный концерт НИА. Приятно, тешит самолюбие. Осталось не облажаться, но на эту тему я особо не переживал. Материал выучен и отработан от и до. Арсен даже привел на репетицию хореографа. Тот сначала пытался нам что-то объяснить, но, в итоге, махнул рукой, сказав, что все не так уж плохо. Главное, драйв не растерять. Попенял гитаристу и басисту, что мало двигаются и почти не улыбаются, а со мной проблем нет. Так что да, с уверенностью могу сказать, что к концерту мы готовы. Выехали мы днем. По карте ехать из Екатеринодара до Мариуполя не очень далеко. Но то по карте, а на деле дорога занимает около 8 часов, и приедем мы только к вечеру. Принимает нас старый друг Петра Корсакова, московский дворянин Михаил Алехин. Он не только выразил желание познакомиться со мной лично, но и отправиться со своими мастерами в прорыв, к который надеется закрыть с нашей помощью. Самохин собрал всю нужную информацию и заявил, что с прорывом мы должны будем легко справиться. Он не такой уж старый, да и площадь занимает небольшую. Но я не любитель шапкозакидательских настроений, стараюсь серьезно относиться к грядущему походу, поэтому попросил решить вопрос с целительницей. Петр нашел нужного человека и договорился. Ее услуги обошлись нам недешево, но лучше перестраховаться, чем потом жалеть, что сэкономил. Прошлый наш поход хоть и был не слишком сложным, но тем не менее, каждый из участников получил ранение. А будь с нами целительница, все прошло бы еще проще. Когда уже стемнело, мы въехали в Мариуполь и остановились во дворе достаточно большого дома. Нас вышел встречать, судя по всему, сам хозяин. Добро пожаловать в мое скромное жилище. Меня зовут Михаил, он явно узнал меня и протянул руку. Пожав крепкую ладонь, я отправился вслед за ним в дом.